Глава 18. Разговор по душам. «Зря ты так стараешься», — раздался резкий голос у Елены за спиной. Девушка, оставив свою идеальную постель в покое, повернулась к проходу, уже зная, кто там стоит. Белла стояла, небрежно прислонившись плечом к дверному косяку. Елена видела только силуэт на фоне светлой спальни. Лицо ее извечной обидчицы было в тени. «Не твое дело», — сухо ответила Елена и, сложив руки на груди, выжидающе уставилась на незваную гостью. «Да я не в плохом смысле», — усмехнулась Белла. «Не знаю, что ты там подумала. Я к тому, что напрасные труды, все равно скоро постель менять». «Ты о чем?» — Елена непонимающе наморщила лоб. Белла явно задумала что-то нехорошее и ходила вокруг да около. Что же ей нужно? Ты не пугайся. Я, наоборот, тут подумала, что была не права. Елена от неожиданности раскрыла рот. Ну, что тебя согнала в первый день с твоего места? Ты же его заняла по праву очередности, а я так некрасиво себя повела. Вот я решила, что надо исправиться. Поэтому я сюда сегодня переезжаю, а ты возвращайся на свое законное место. Вот оно что, пронеслось в голове Елены. Белла точно не выглядела виноватой или о чем-то сожалеющей. Значит, ей просто зачем-то понадобилась эта каморка. Может, она очередную каверзу даже подстроила, чтобы посмеяться. Кто ее знает, вдруг она у кровати ножки подпилила. Это вряд ли, конечно. Но с тем местом однозначно что-то не то. «Ну уж нет», — решила девушка. К тому же в этой каморке некто очень давно уже ждал Беллу, и никак нельзя было ее к нему пустить. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила Елена. «Но знаешь, я уже так привыкла к этому месту, что не вижу смысла что-то сейчас менять». «А я вижу», — с нажимом произнесла Белла, начиная раздражаться. «Тебе пошли навстречу, так что не ломайся, а собирай свои манатки и переезжай на самое лучшее место в спальне. Тебя там и Хлоя, небось, заждалась». Она хихикнула, обернувшись назад. С противоположного конца спальни девушка с разноцветными глазами помахала ей рукой. В душе Елены разворачивалась борьба. С одной стороны, проще всего было плюнуть и пустить эту разнесчастную воображалу к порталу. Она даже не представляет, о чем вообще просит. И пусть этот монстр с ангельским лицом и дьявольскими глазами ее забирает себе. Тогда Елена, наконец, сможет спать спокойно. Да и Белли уже явно будет не до нее. Она или состарится, или сойдет с ума, а может быть, просто скоро умрет. По крайней мере, так гласит школьная легенда. Эти мысли напугали девушку. Таких мучений никому нельзя желать, даже этой глупой и злобной Белли. Но как дураку объяснить, что ты хочешь защитить его от беды, если он всех судит по себе и предполагает, что остальными движет лишь корысть или вредность? «Ты чего к ней пристала? Иди к себе!» — вступилась за Елену Кейра, поднимаясь с кровати. «Радуйся, что пристала не к тебе!» — огрызнулась Белла, которая и не думала уходить. «Ну, Елена, давай стаскивай свою постель и переезжай, не тяни. Сейчас девчонки мою притащат». «О, так у тебя и прислуга есть?» Не удержалась Елена, чувствуя поддержку Кейры. «Сама постель принести даже не в состоянии?» «Ой, какие мы смелые стали!» Деланно восхитилась Белла. «Ты только не забывай историю на нулевом уроке. С тех пор я многому научилась. Тебе до меня никогда не дотянуться, ведь я могу управлять не только дождем». «Да не боюсь я тебя». Елена устало опустилась на постель, смяв так старательно выглаженное покрывало. «Иди-ка сюда», — неожиданно позвала она свою обидчицу, похлопав по кровати рядом с собой. «Я тебе кое-что об этом месте расскажу. А ты уж сама думай, стоит ли меняться. Если честно, мне совершенно все равно, переедешь ты или нет». «Да что ты можешь?» — возмущенно начала Белла. и вдруг осеклась, словно что-то вспомнила. Она неохотно прошла в каморку и села рядом с Еленой. «Ну ладно, давай выкладывай свой большой секрет. Только не удивляйся, если об этом секрете потом будет вся школа судачить. Ты же знаешь, я такая болтушка». «Я уже ничему не удивляюсь. И мне правда все равно. Кей, пожалуйста, посмотри, чтобы никто нас не подслушивал», попросила она подругу, которая заглянула в комнатушку. Та недовольно взглянула на Беллу, но кивнула и скрылась из поля зрения. «Ну?» Белла нетерпеливо постукивала ногой. «Понимаю, прозвучит как бред, но ты просто выслушай. И знай, мне не то чтобы тебя сильно жалко, но я должна предупредить. На этом месте снятся очень странные и страшные сны. Ночью здесь словно смещается пространство, и ты оказываешься не в нашей спальне, а в каком-то другом помещении. Оно с противоположной стороны находится». Елена махнула рукой в сторону. «Вон там. Эта стена исчезает, и проход из спальни тоже». Она остановилась и искоса взглянула на собеседницу, ожидая, что та сейчас начнет глумиться. Но Белла, к удивлению, молча и очень внимательно слушала. «Мне даже кажется, что это не сон», — продолжила Елена, «потому что картинка всегда одна и та же. Гнусная комната с витражными стеклами. Только цвет такой у этих стекол, словно их болотной тиной замазали. И в этой комнате ко мне является жуткий человек. Он...» Она запнулась. «У него очень красивое лицо. Просто божественно прекрасное. И вместе с этим он ужасен. И в глазах как будто змейка пошатся». Елену передернула от мерзких воспоминаний. А Белла вдруг притворно усмехнулась, будто возвращаясь из настоящей себя, в привычную роль искривила лицо. «И зачем ты мне свои ночные страхи рассказываешь? Хочешь меня запугать, чтобы я не переехала? Но это же не мои кошмары, а твои. Они за тобой и на другую кровать переедут, так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую». «Жаль, а мне начало казаться, что я достучалась», вздохнула Елена, но тем не менее продолжила, с удивлением подмечая, что и в самом деле больше не боится нападок этой резкой чернявой девчонки. «А рассказываю я тебе это вот зачем!» В голосе неожиданно для нее самой зазвучали металлические нотки. «Незнакомец, который является в моих снах, приходит не за мной. Он приходит за тобой». Елена замолчала, давая Белле возможность переварить информацию. «Что?» — протянула та с издевкой. Но Елена услышала, как дрожит ее голос. «Он приходит за тобой», — повторила она. «Он тебя там ждет. Так что давай, пожалуйста, вперед. И я уверена, что как только перееду, мои кошмары тут же прекратятся. А что будет с тобой, меня уже не касается. Неужели ты даже школьные байки не слышала про эту комнату?» Белла какое-то время молча кусала губы. Кажется, ей больше не хотелось издеваться над словами Елены. Неужели проняло? «Слышала что-то», — выдавила она наконец. «В общем, мое дело предупредить. Если тебя не пугают все эти странности и мои сны, то я сейчас же собираю вещи и перекладываюсь. К тому же он меня об этом просил. Даже наградить обещал. Я с дуры решила, что не должна тебя приносить в жертву, но, видно, ошибалась». С этими словами Елена поднялась с кровати и нагнулась за чемоданом. «Погоди!» Белла внезапно схватила ее за руку и тут же, словно опомнившись, отпустила. «Извини, расскажи что-нибудь еще!» Елена удивилась, но снова села рядом. «Да что говорить, я все рассказала. И если только каждый сон в подробностях описывать, но я лучше напишу об этом в дневнике и оставлю его на видном месте». «Поддела, ничего не скажешь», — пробормотала Белла. «А этого незнакомца как зовут?» «Откуда же я знаю?» — поразилась девушка. «Он мне не представился. В наших разговорах звучало только одно имя. Твое». «А больше тебе никто не снится? Например, кто-то из учителей?» «Нет, в снах про эту комнату никогда. Только этот жуткий человек». «А эта комната, В ней есть какая-то особенность еще, кроме неприятных оттенков?» Елена задумалась. Белла явно спрашивала не просто так. Кажется, она ей верила. Может быть, ей тоже что-то снилось? «Особенность? Ну, разве только что там все будто не настоящее, не живое, но не мертвое, а искусственное, что ли, и противоестественное. От этого тоже почему-то очень страшно». «Как муляж, да?» «Вроде того», — удивленно ответила Елена. Белла точно что-то знала. Девушки какое-то время молчали. В проем сунулось недоумевающее лицо Кейры, но, увидев довольно мирную картину, подруга скрылась. «А как же ты?» — заговорил, наконец, Белла. «Что я?» «Ну, если мы не поменяемся, и ты останешься, то он будет продолжать к тебе приходить? Ведь это тоже опасно». «Я научилась вырываться из этого сна. У меня получается давать ему отпор», — ответила Елена, и вдруг с ужасом подумала, что это маяк придавал ей силы, а теперь их неоткуда черпать. Но отступать было поздно. «К тому же, я ему не нужна, он сам так сказал». «Ладно», — совсем миролюбиво сказала противница, — «я не перееду. Не знаю, насколько все правда, но мне почему-то стало страшно». «Все правда». «Спасибо тебе, Елена». Белла сидела, низко опустив голову и теребя руками края покрывала. Наконец она сказала еле слышно. «И прости меня за дневник. И я не знаю, что на меня нашло. Это подлый поступок, и он меня до сих пор мучает». Елена, потеряв дар речи, уставилась на нее. Сейчас слова ее недавней соперницы звучали искренне, и тон действительно выдавал сильное сожаление. «И я надеюсь, — продолжила Белла, — что ты нашла для него надежное место». «У меня больше нет дневника». На глаза Елены набежали слезы, и она отвернулась. «Неужели ты его уничтожила? Из-за того случая? Мне так жаль». «Нет, я не уничтожила. Я перепрятала, но...» И Елена, поддавшись порыву, принялась рассказывать Белле про маяк. Как нашла его в тот день, как убежала от насмешек, как увидела с его вершины солнце и радугу, как приходила туда очень часто и отдыхала душой, и как наблюдала за его гибелью. Спальня совсем опустела. Все девчонки разбрелись по своим субботним делам. Даже Кейра не выдержала и вышла из комнаты. А две бывших противницы все сидели в каморке, уже по-свойски забравшись с ногами на кровать, и Елена рассказывала все, что могла вспомнить. Она только не упомянула про тайного возлюбленного и, конечно, про Джейкоба, которого спасла из-под камней. Но для Беллы, кажется, и этой информации было сверх нормы. Она то и дело качала головой и ахала, слушая собеседницу. «А ты кому-то рассказывала про этот маяк?» «Да. Я сделала большую глупость и рассказала наставнику». «Джейкобу?» — нахмурилась Белла. «Да в том-то и дело, что нет. Я подопечная Гектора». «Ты думаешь, это его рук дело?» — охнула Белла и неожиданно поежилась. «Неужели и ее пугал взгляд его угольных глаз? У самой почти такие же». «Я не знаю, но без него точно не обошлось». «Кстати, я Джейкоба давно не видела». «Вроде бы он приболел», — пожала плечами Елена. «Но это не точно». В комнате на несколько мгновений повисла тишина. Слышно было лишь, как за окнами спальни тихонечко шуршит дождь. «Вот мы сейчас говорим обо всем. А этот человек из параллельной комнаты, он не может нас слышать?» — вдруг спросила Белла, спуская босые ноги с кровати. «Не знаю. Но теперь, когда ты сказала, мне стало неуютно». «Может, пойдем отсюда? Я тебя девчонкам представлю. Ты, наверное, не всех знаешь?» — предложила Белла, поднимаясь и протягивая Елене руку. «Я, пожалуй, пока пас. Не готова еще. Может быть, потом». «Хорошо, тогда потом». Девушки, наконец, вышли из каморки. Спальня по-прежнему была пуста. Близился обед. «Пойду тогда своих искать», — сказала Белла. «А я Киру. Если хочешь, я покажу тебе, где был маяк и то, что от него осталось», — вдруг предложила Елена. Белла радостно всплеснула руками, но тут же в ее глазах мелькнул страх. «Очень хочу. Хотя мне страшно. Это же через лес надо идти. Но мне это нужно. Я ведь могу даже что-то там увидеть или узнать». «Это как?» «Ох, у меня много способностей. Правда, их нужно развивать. Я же отмеченная», — нехотя пояснила Белла. «Я тебе в следующий раз расскажу. Может быть, как раз завтра, когда пойдем к башне». «Договорились». На этом новоиспеченные приятельницы расстались, и каждая пошла искать свою компанию. С души у обеих словно свалился тяжелейший груз. Стало легче Елене, которая могла больше не опасаться насмешек и издевательств, и самой Белле, носившей в сердце камень из-за своего же поведения. А мышь, оказывается, была не такая противная, даже совсем не противная. Она не из вредности переезжать не хотела, а чтобы защитить ее. И кого? Беллу, которая постоянно к ней цеплялась. Хорошо, что она извинилась. Лишь бы Елена ее искренне простила.